Молитвы в трудных родах. Божией Матери пред ее иконою Феодоровская. Молитва первая. О Пресвятая Владычице, Богородице и Преснодева Мария, единая надежда нам грешным, к Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаше дерзновение пред родшимся от Тебе по плоти Господем Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрени скорби нашей, не посрами упования нашего на Тя. Но матерними молений Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных, освободитеся от грехов и страстей душевных и телесных. Умрете миру и жите ему единому по вся дни живота нашего. О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим с путешествуй, и ограждай и охраняй оные, избави плененных от пленения, освободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбих и напастях, облегчи нищету и всяко злострадание телесное. И даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, вся страны и грады, и сию страну, и сей град. Им же сия чудотворная и святая икона Твоя, дадеся во утешение и ограждение. Избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобной обрани, и отврати всякий гнев наны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапной смерти, и во время исхода нашего предстани нам явшися, Дева Богородицы, и избави нас от воздушных мытарств, князей века сего, сподоби на страшнем судище Христовем стати одесную, и соделай нас наследники вечных благ. Да славим вовеки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего, с обезначальным Его Отцем и святым и благим и животворящим Его Духом. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О премилосердная Госпоже, Царице Богородице, прими смиренное моление наше, и не отрини нас заступление и прибежище наше, и не возгнушайся нас недостойных, но яко милосердная, не пристани моляще, Его же родила Еси, да дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас ими же весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несть бы нам спасение от дел. Тем же верно вопием Ти, помилуй рабы Твоя, и неплодное сердце наше покажи плодоносно благих дел. Призри на нас недостойных, Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. Яко не вечерний свет от чрева Твоего воздвигшее, озари душу нашу, чистая, и отжени всякую мглу сердца нашего, даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творить и волю Сына Твоего, и Бога нашего, и во всем благоугождате Ему единому. О Бога Мати, не пристани моляще росшегося от Тебе за вся притекающая с верою к всему чудотворному образу Твоему, и подавай им скорую помощь и утешение в скорбях и напастях, и злостраданиях, избави их от клеветы и злобы человеческие, от враг видимых и невидимых, и всякие нужды и печали. Спаси Отечество наше, град сей, и вся града и страны от всяких бед и нужд. и сотвори милостиво нам быть и Бога нашего. Отврати всякий гнев его наны движимый и избавенный от належащего и праведного его прещения. О боголюбивая владычице, ангелов украшения, мучеников славу и всех святых радости, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончать и живота нашего течения. В смерти же час, Пресвятая Деву, избави нас от власти бесовские и осуждения, и ответа, и страшного испытания, и мытарств горьких, и огня вечного, да сподобльшися славного Царствия Божия. Величаем Тя и славим воплощагося от Тебе Христа Бога нашего. Ему же слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва третья. К кому воззову, владычице? К кому прибегну в печали моей? К кому привнесу слезы и воздыхания моя? Аще не к Тебе, Царица небесей и земли. Кто исторгнет мя из тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати живота, заступница и прибежище рода человеческого. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлобления и скорби и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых. Умери вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческим. Такожди от своей ями плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сенью милости Твоя, да обрящу покой и радость и от грехов очищения. Твоему матернему заступлению себе вручаю. Буди мне мать и надежда, покров и помощь и заступление. Радость и утешение, и скорая во всем помощница. О чудная владычице, всяк притекая и к Тебе, без Твоей я всесильная помощи не отходит. Сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапной и лютой смерти, скрежета зубного и вечного мучения. Небесное же царствие получите сподоблюся, и Тебе во умилении сердца реку. Радуйся, Мати Божия, предстательница и заступница наша усердная, во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Пришествием честные Твои я иконы, Бога от раковицы, обрадованный днесь богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает к изображению лица Твоего и воплотившегося от Тебе Бога нашего. Да Твоим матерним к Нему предстательством присно ходатайствуешь и всем, под сень крова Твоего прибегающим, мир и велию милость.